сумасшедший, не моя вина. Я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно, и нажимая на паузу остановить кино. Я не могу до конца понять, какого лешего я полюбила красивого, но сумасшедшего. Я полюбила красивого, но сумасшедшего. Словно елку гирляндами его вешала. Пообещай, что теперь будет по-новому. Говори медленнее, а то я ничего не пойму. Пора менять друзей и что-то в себе. Менять падения на полеты. Сумасшедший ляжем под наркоз. Скажем, что проложили между нами ось. Сквозь сумасшедший, не моя вина. Я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. Красивого, но сумасшедшего. Пора менять друзей и что-то в себе. Менять падения на полеты. Ое, е, е, е, е. Сумасшедший ляжем под наркоз. Скажем, что проложили между не моя вина, я лишь тебя пригубила.